Если вот так, ага. У меня фидбэк откуда-то. Вот. Раз, два. Заработало. Как у меня фидбэк? Или это бонус? Перегруз у тебя еще. И почему-то у меня только один канал работает. Левый наушник. Это может быть. Теперь не слышишь?